Глава 29. «Чао, Карло!» «А, чао-чао!» «Что такое?» «Когда-то ты мне приносил кофе». «Виноват, исправлюсь. Просто вчера я поздно вернулся». Заметно он улыбается. «Эх, молодость, молодость!» Дядя Карло уходит, а я остаюсь один на один со свежими газетами. Мой дядя — брат отца, он гораздо младше его, и во многом отец его подавлял. И все же они очень дружили, а это не всегда легко. Я думаю, что вообще мужчинам свойственно желание обойти кого-то другого, занять его место, как, например, в нашей компании. Никогда не поймешь, кто принимает решение — Чичу или Бату. В общем, в каждой компании всегда есть лидер, а у нас с этим не все ясно. Я сдвигаю в сторону только что прибывшие журналы «Дав» и «Чио». С тех пор, как редакторы решили, что печатные издания с подарками и вложениями будут покупаться лучше, они значительно потяжелели. И большая часть их в целлофане и внутри всякая ерунда, которая на следующий же день оказывается в мусорном ведре. «Добрый день, Нико, как дела?» «Это сеньора Адель Бандини. Она входит, элегантная и надушенная». «Да, духи у женщин играют важную роль. Это их визитная карточка. Духи сразу показывают, какая перед тобой женщина, то есть какая она в действительности, чем занимается, какой у нее характер, если вы понимаете, о чем я. Если у женщины сладкие духи, она неприхотливая. Если же она особенная, со сложным характером, у нее будут духи, которые, если ты понюхал, тебе захочется нюхать еще и еще». То есть эта женщина очень интересная, она не довольствуется малым. Вот именно такие духи у этой сеньоры. Вам, как всегда? Да, спасибо. Я беру «Иль Темпо», «Ла Република», новый номер «ДАФ» и кладу все в пакет. Подхожу к ней. Вот он этот запах, она не меняет духи. Легкие, свежие, как бы утренние, позитивные, подающие надежду с ароматом розы. У Олеси тоже были особые духи. Запах у них был сложный. А вот Энн не душится, у нее собственный запах. Только что принятого душа, дезодоранта или крема, которым она, может быть, мажет тело. Мягкие, нежные и еще... «О чем ты думаешь? Вижу, ты улыбаешься». «А, нет, ни о чем». Я с улыбкой отдаю ей пакет. «Я думал о том, как мы вчера с друзьями неплохо повеселились». «Там и девушка была». Я решил не обманывать ее. «Да, две». Сеньора протягивает мне 20 евро. И одна из них была очень красивая. «Да, очень красивая. Вот ваша сдача». «Дай мне только 5 евро». «Спасибо, сеньор». «Я рада за тебя. Ведь, судя по твоему виду, ее заполучил именно ты». «Да, меня смех разбирает». «Я думаю, это она заполучила меня». «Правильно. Наконец-то ты понял, что выбираем-то мы, женщины». «Да уж, в отношении ее я даже не сомневаюсь. В таком возрасте она использует обалденные духи прямо в яблочко». «Как тебе нравится в агентстве?» «О, очень хорошо». «Ничего странного не заметил?» «Нет, в каком смысле?» Сеньора Адель улыбается. «Знаешь, когда все время работаешь в коллективе, проводишь много времени вместе, много странного. Там много девушек и еще муж моей дочери». «Да, конечно». «Если бы она знала, что я был с Лужей, ведь она ее племянница, и что ее зять был с Мариной, новой сотрудницей, она бы подумала, что это не агентство недвижимости, а свадебное, то есть скорее агентство по разводам». «Что, конечно, не скажешь мне?» «Именно это я и имел в виду». Сеньора Адель качает головой. «Ты прав, я надоедаю тебе своими разговорами. Все это тебя не касается, ты сейчас переживаешь золотое время, это видно». И она уходит, а я остаюсь один, держа в кулаке остатки ее сдачи и глупо улыбаясь. Я думаю о своей жизни. Я потерял отца, мама упала духом. Моя старшая сестра Фабиола решила оставить Викторию, причем хотела, чтобы об этом сказал ему я. А моя младшая сестра захотела порвать с Пепе и замутила с Эрнеста, поэтом... И здесь тоже именно я должен был с ПП поговорить. А меня самого оставила Олеся, и при этом никак это не прокомментировала. И я не знаю никого, кто бы мог мне это объяснить. Тем не менее, сеньоре Бандини показалось, что я переживаю золотое время. Что же должно случиться, чтобы я стал похож на человека, переживающего черные дни? Я кладу на место газеты «Иль Темпо», «Карьера де ла Сера» с вкладками, «Иль Джорнале», сдвигаю назад «Ауто и Мотори», впереди укладываю последний номер «Порто Портезе» и потихоньку успокаиваюсь. Физический труд позволяет голове отдохнуть. Ты перестаешь задавать себе вопросы, на которые, по сути, нет ответов. Какие-то вещи происходят, и слава Богу. На похоронах моего отца Дон Джанни в церкви произнес очень хорошую речь. Он хотел показать мне, что смерть папы — это естественная жизненная веха. И еще он хотел объяснить, что мы привыкли жить, отрицательно относясь к смерти, а на самом деле это неправильно. Так мне, по крайней мере, показалось. Но я знаю только, что моего отца не стало, и не нахожу ни одного приемлемого тому объяснения. Я слышу за спиной шаги. Кто-то вошел. Мне хотелось бы, чтобы это была Олеся, и чтобы она сказала: «Милый, я совершила ошибку. Извини, я жалею, что так поступила». И чтобы она крепко меня обняла. Я бы ничего не сказал, я и знать не хочу, что там случилось, какая у нее была причина. Мне бы хотелось, наконец, стать взрослым. Может, наконец-то я сумел бы тоже сказать: «Я тебя люблю». Или это могла бы быть Энн. Мне не важно, как она меня нашла, мне достаточно того, что это она, и все. Она обняла бы меня сзади, говорила бы что-то по-английски. А я бы стоял и слушал, пока она не закончит, утопая в ее объятиях, потому что мне это нужно, потому что я чувствую себя одиноким, потому что мне хочется быть любимым и купаться в ее глазах, зеленых и прекрасных, глазах, которые, к сожалению, никогда не увидят моего отца. Тот, кто входит в мою жизнь сейчас, видит ее с недостающим кусочком. «Добрый день». Голос кажется мне знакомым, я оборачиваюсь. «Это Илария, сеньора де Лука, та, что хотела мне что-то рассказать. Сегодня она спокойнее, на ней светлая одежда, бежевые брюки и белая рубашка. Волосы собраны, а может, они стали короче. В общем, лицо ее открыто, оно как будто светится». Она улыбается. «Я не помешала?» «Нет, добрый день, я все равно работаю». Может быть, ответ не очень вежливый, но ничего другого я не придумал. Я боюсь того, что она собирается мне сказать. Есть моменты в жизни, когда случаются какие-то неожиданные вещи, к которым ты не готов, как, например, тогда на скамейке с Олесией в ее день рождения. Я все время вспоминаю эту сцену. Перематываю назад, как фильм, и смотрю снова, как будто не расслышал какую-то реплику. И мне хочется остановить хлопушку, переснять ту или иную сцену, удлинить финальный диалог. «Подожди, Олеся, куда ты? Остановись, что случилось? Почему ты плачешь?» И, наконец, произнести то самое. «Я влюблен в тебя. Прости, я никогда не мог тебе этого сказать, но говорю сейчас, и мне хочется осушить твои слезы поцелуями. Я хочу навсегда остановить твою улыбку, потому что без нее на этом свете тоска. Я хочу подарить тебе свое сердце, потому что без тебя оно бесполезно». Но этой сцены никогда не будет. Жизнь — это фильм с одним единственным щелчком хлопушки. А я не был к нему готов. Точно так же, как и сейчас с этой женщиной. «Нико, я хотела бы с тобой поговорить». «Ну вот, так я и знал. Мне бы сказать: нет, знаете, нам нечего друг другу сказать, или я предпочитаю ничего не знать, или просто лучше не надо. Но вместо этого я стою и молчу». «Я знаю, что ты подумаешь». «Да нет, я ничего не подумаю». Она оглядывается по сторонам, как бы проверяя, нет ли кого поблизости, не вошел ли кто. И, сложив руки, смотрит на меня. Она красива и элегантна. Но почему она не берет газету и не уходит? Я бы подарил ей любую, любую, какую она захочет. Даже денег не возьму, сам заплачу. Нет, она ничего не берет. Просто стоит и смотрит на меня. Молчание затянулось, слишком затянулось. Она сжимает руки. Я же продолжаю раскладывать газеты, как будто ее здесь и нет. Я бы уже все закончил, но вновь перекладываю с места на место одни и те же газеты, тяну время, стараясь не смотреть на нее. Наконец она решается. «Так вот, наверное, ты думаешь, у меня была история с твоим отцом?» «Нет, я уже сказал, что ничего не думаю». Она улыбается, как будто хочет вызволить меня из затруднительного положения. «Да, ты так говоришь, но это неправда. В любом случае, все не так, как ты думаешь. Твой отец очень помог мне в трудный момент моей жизни. Я приходила сюда каждое утро за газетой, вот как сейчас к тебе. Только в тот день я не удержалась и расплакалась. Я сразу вышла на улицу, но он заметил мои слезы. Я продолжаю раскладывать газеты. Вот я взял пачку снизу и открываю ее. Дядя будет сердиться, это были возвращенные. Скажу, что ошибся. Она все ждет, когда я на нее посмотрю, я уже не знаю, что мне делать. Поднимаю взгляд, она, улыбнувшись, продолжает. И твой папа вышел за мной следом, достал носовой платок и дал мне. Он был очень добрый, твой папа. Да, я знаю. Он был добрым, но почему она мне это рассказывает? Вообще-то странно, он никогда не носил с собой платков. Илария продолжает. Он рассмешил меня, потому что сказал. «Вам повезло, обычно у меня нет платков, просто сейчас у меня насморк». И я смеялась и плакала, а он достал еще один платочек, и я навсегда это запомню, сказал мне. «А теперь хватит, иначе у меня платки закончатся». И больше платков не понадобилось. А он сказал, что пошутил, у него еще есть пачка, и я снова рассмеялась. В конце концов я успокоилась, и он усадил меня здесь, на этих журналах. Она указывает на стопку Порто-Портезе. Она всегда самая высокая. Когда она уменьшается, Чичо тоже на нее садится. «Добрый день», — входит Луиджи с заправки. «Чао, Луиджи, что тебе дать?» «Мне нужно ауто и мотори, они должны были сегодня выйти». «Да, подожди, я ищу журнал на прилавке». Луиджи рассматривает женщину и то ли кивает, то ли просто опускает голову, будто что-то знает. Наконец я нахожу журнал, Луиджи берет его и платит. До свидания и уходит. И мы снова остаемся одни в полной тишине. Потом он мне дал последний платочек. Сеньора Илария продолжает свою историю тем спокойным голосом, каким мама или бабушка объясняют что-то Франческу, сыну Фабиолы. Да-да, вот именно. Точно так же, как мама, желая подбодрить Франческу, обращается со мной и сеньора де Лука. Потом он дал мне стакан воды, и я выпила и окончательно успокоилась. Под кассой у нас есть прозрачный холодильничек. Там вода, пиво и газировка. Это дядя его здесь оборудовал. Он всегда продумывает такие мелочи. Папа обычно пил воду, дядя пиво, а я газировку. Я смотрю на бутылки с водой. Одна еще с тех времен стоит закрытая. Самое прекрасное у твоего отца — это его руки. Мне приятно, что она не сказала «было». Сажусь за прилавком на высокий стул. В конце концов, рано или поздно мне придется выслушать эту историю. Я странным образом успокаиваюсь. «Папа, ты был с этой женщиной?» Как у него двигались руки у твоего отца, когда он открывал бутылку, как он брал бумажный стаканчик, как наливал воду. Его руки были сильными и внушали доверие. «Да, она красивая, я тебя понимаю. Но почему она мне это сейчас рассказывает? Что я маме скажу?» «Ничего, ничего я не смогу ей сказать». И самое важное, у него в тот день не было народа, и он все делал неторопливо. Дав мне воды, он попросил рассказать мою историю. «Сейчас я не буду тебя утомлять рассказом про то, что со мной тогда было, потому что операция у моей дочки прошла хорошо», и сейчас Симона в полном порядке. И все это благодаря твоему отцу, вот. Она открывает сумку, кладет ее на прилавок и вынимает оттуда конверт. «Здесь 5000 евро, которые мне одолжил твой папа. Я пришла, чтобы вернуть их ему и поблагодарить. Мне очень жаль, что я могу выразить мою благодарность только тебе». И она тихо плачет. А я стою напротив и тоже вот-вот расплачусь. Мне хочется освободиться от той боли, которую я ношу в себе. Но снова не знаю, что сказать. В конце концов, слова все же находятся. Ну, Иллария, ну не надо. Мне повезло, в ящичке для денег лежат несколько пачек бумажных носовых платков. Я беру одну и протягиваю ей. На минуту она перестает плакать и смеется. Вот-вот, прямо как твой папа. Он был такой добрый. Ты знаешь, мне очень его не хватает. Я хотела тебе это сказать. Мне его не хватает. Мне так хотелось бы сказать ему спасибо. Он очень нам помог. Вдруг ни с того ни с сего, без всяких слов, просто дал мне этот конверт, и благодаря этому мы не потеряли зря времени в больнице. Он был благородный, твой отец, ни на кого не похожий. Он сказал тогда: «Отдадите, когда сможете». Но я не успела. И она снова расплакалась, еще сильнее, чем прежде. А вот и я, Чичо, как всегда, является вовремя. «Та-да, смотри, что у меня есть. Круассаны и капучино. Надо выпить за встречу. Слушай, она клюнула». Только теперь он замечает сеньору де Лука. Она стоит поодаль, и слезы текут у нее ручьем. «Ой, извините, сеньора, я вас не заметил». Глядя на меня, Чичо разводит руками, как бы извиняясь, и продолжает. «В общем, я вчера на рыбалке был, и все так классно было, рыба, мы ловили рыбу». Сеньора де Лука машет рукой, как бы говоря, ничего страшного. Чичо замолкает, не зная, что делать. Иллария берет еще один платочек и сморкается. «Извините меня, извините, это не мой день, вот и все». И, глядя на меня, улыбается. «Еще раз спасибо, Нико». И быстро выходит из магазинчика. А Чичо пристально смотрит ей вслед. «Эй, ты что делаешь с женщинами? Ни на минуту не перестаешь. Ты можешь их растрогать, рассмешить, довести до слез даже таких старушек, ох!» Поставив на прилавок пакет с круассанами, он замечает конверт. «Ах, так ты еще и жиголо подрабатываешь. Ну ты даешь. Тут же куча денег». «Идиот, заткнись». Я вырываю у него конверт и кладу в карман. «Да там больше 2000». «5. Это она нам вернула долг». «А-а-а», Чичо как бы говорит. «Ну тогда все в порядке, я просто не понял». «Короче, здесь свежайшие круассаны и капучино, как ты любишь, сахар отдельно». Я открываю пакетик и разламываю круассан, он еще теплый. Чичо наливает мне кофе. «Кроме шуток, с этой женщиной все в порядке?» «Да, спасибо, все нормально». «Положить сахара?» «Полпакетика». Чичо открывает сахар, сыпет немного в капучино и, размешивая его, передает мне. «Держи». Я беру и пью. Кофе не слишком сладкий и не слишком горячий, то, что надо. Мы завтракаем. Сегодня воскресенье, солнце еще ласковое, движения на улицах почти нет, воздух свежий. То и дело, мимо проходят пожилые женщины, наверняка идут в церковь. «Ты мне так ничего и не сказал». «О чем?» Он подмигивает. «Ну? Что ну? Как прошло?» Я откусываю круассан. «Ты это имеешь в виду?» Показываю ему кусок круассана, окунаю его в стакан, он намокает в капучино, и я отправляю его в рот. «Классно, не то слово». «Блин, ну ты и зануда, никогда не раскалываешься». «А ты что, подробности хочешь узнать?» «Ну да, что тут такого?» «Я, как только ее раздел...» Он ставит стаканчик на журналы. «Осторожно, не опрокинь». «Да-да, вот зануда», он ставит ладони кверху. «У нее 2 таких буфера». Тут входит портье из Стеллари. «Чао, Нико, дай-ка мне карьера де ла спорт». И, взглянув на Чичо, добавляет. «Продолжай, продолжай, не обращая внимания, у меня неплохая память, кое-что я помню». «Ясно, но мы говорили об интимных делах, ну, в общем, касательно его девушки». Чичо тычет меня пальцем. «В общем, тот пожимает плечами, платит и уходит». «Ты что, кретин? Почему ты всегда меня подставляешь?» «Да ладно, ты же одинокий теперь». «При чем здесь это? Ты ненормальный». Мы продолжаем болтать. Чичо, пристроившись на порто-портезе, вынимает сэндвич. Ты что, сейчас это будешь есть? Мне соленого хочется. Понял. Но утром надо что-то легкое есть. А если мне именно такое нравится? Так мы болтаем дальше и шутим. Слушай, а когда Клозе вернется? Примечание: Мирослав Клозе. Немецкий футболист, нападающий римского Лацио и сборной Германии. Конец примечания. Когда в норму войдет? Молодец. Чичо тычет у меня пальцем. Вот это техника. Вроде бы сказал, а вроде бы и не сказал ничего, чтобы не дать противнику никакой достоверной информации. Кого ты этому научился? Входит очень красивая женщина лет 40 с 7-летним ребенком. Добрый день, что ты хотел, Давиде? Карты Югио. А, да, у вас есть такие? Да, вот последние две колоды. Давиде, я специально для тебя оставил. Ребенок с улыбкой берет карты, он радуется этому невинному обману. Спасибо, и обернувшись к матери. Мама, можно? Мать улыбается, конечно. И прекрасно зная, сколько они стоят, дает мне деньги. Спасибо, они выходят на улицу. А мы продолжаем болтать, шутить и смеяться. Чичи очень хочется поговорить о наших американках. Ты представляешь, я поднялся к ней в гостиницу, меня пропустили без вопросов. А потом там внизу, наверное, подумали, что началось землетрясение. Ну да, если учесть, сколько ты весишь. А то, наверное, ты начала танцевать. Да, цумбу. Он делает пару двусмысленных движений, и, само собой, тут в ларек входит женщина. Я продаю ей христианскую семью. Так мы проводим все утро. Чичо то и дело задает разные вопросы покупателям. Вот, например, один мой постоянный клиент делает вид, что ищет какие-то газеты. Но обычно он приходит за порнофильмами. Естественно, Чичо не может упустить такой момент. Мужчина держит в руках фильм «Паоло без остановки». «А, неплохой фильмец, я его видел». Но по-настоящему клевый фильм «Сладострастные губы». Это сильно, честно. Спасибо. Он сразу перешел на «ты», хотя мужчине где-то под 60. Он живет в конце Виа Стефано Джаччини и по воскресеньям всегда прогуливается с женой, по виду которой ясно, что порно — это последнее, что может ее заинтересовать. Но тогда куда одеваются все эти фильмы, которые он берет? Тот не успевает выйти, как Чичо спрашивает. «Извините, могу я посмотреть?» Взяв в руки диск, рассматривает его. «Ничего себе! 14,90! Да я такие скачиваю за 8 евро, и они прекрасного качества. В следующее воскресенье встречаемся здесь в это же время». Мужчина кивает и, смущенно улыбаясь, выходит. Он толком не знает, как относиться к этому предложению. «Я не понял, ты что, воруешь у меня клиентов?» «Да что ты!» «Я тебе новый рынок разрабатываю. Делим барыш пополам. Он сэкономит 6 евро, а мы 4,40. «Да ты просто сумасшедший». «Ладно, ты прав. Тебе я отдам 5». «Да я не про это. Что я своему дяде скажу?» «Да он тоже на этом заработает. Это больше, чем он получает от торговых агентов». «А, понятно. Раз уж ты здесь, почему бы тебе дым не продавать?» «Вместе с порно?» «Нет, он бесплатным приложением идет». «Слушай, мы ведь могли бы стать мировой сетью. Мы бы деньги гребли, у меня и название есть». «Интересно, какое?» «Лавка порока». «Твой дядя в первый же месяц обалдеет от дохода и сразу на все будет согласен». «Да, жаль, сегодня он меня не захотел подменить. А то бы вы уже сейчас обо всем договорились». «Знаю, и я позаботился о тебе». «У меня для тебя сюрприз, вот, смотри». Я высовываюсь из киоска. «К нам подходит Энн». «Слушай, ты полный идиот?» «Почему?» «Она очень хотела тебя увидеть. Она поработает тут с тобой. Я уверен, с ней ты больше продашь». Чичо машет ей рукой и удаляется. Энн с веселой улыбкой заходит. «Привет, как ты?» «Чичо, ты мне за это заплатишь». Энн обходит прилавок и целует меня. Она такая свежая и радостная, на ней нет ни капли косметики. «Ты что, не рад меня видеть? Твой друг Чичо рассказал мне, как тебя найти». Она показывает мне распечатку карты Google Maps с точными указаниями. Куда идти, в какое метро садиться, в какой автобус. Кружок с восклицательным знаком на площади Джачинто и подпись «Газетный дом». Я узнаю почерк Чичо. Таким он подписывает свои DVD. «И еще он сказал принести тебе это». Энн протягивает мне пакет «Эуклиде». Магазин находится неподалеку. Я пошла и взяла все это в большом магазине неподалеку. Я открываю пакет, там два контейнера, аккуратно закрытые фольгой, и конверт с письмом. Открываю конверт. «Дорогой Нико, только не говори мне, что я о тебе не думаю. Чего тебе еще надо? Девушка мечта Энн приносит тебе еду. Еда оплачена. Ну разве я не Господь Бог? Так вот, я придумал тебе программу дня. Работай здесь до положенного часа со своей ассистенткой. Местным дамочкам не дай себя застукать, когда будешь исполнять акробатические эротические этюды на стопках газет. Да еще следи, чтобы на попке Н не отпечатались свежие новости. Хотя было бы забавно прочесть их именно там. И, как знать, может быть, столь невинное воровство подняло бы рейтинг этих и других изданий. Потом я взял для Н и Рейли билеты на 20:30. Не волнуйся, это я тоже оплатил. Они пойдут смотреть «Баттерфляй» в оперном театре. Опера их разогреет эмоционально. А мы тем временем поиграем у ботов покер. Последняя раздача в 23:30 со всеми уже договорено. Потому что потом у нас дела. И какие дела? Постскриптум. Женщина никогда не должна нарушать мужские традиции, какой бы национальности и какой бы красоты она ни была. Давай запомним это. Если когда-нибудь я случайно это забуду, плюнь мне в лицо. Ай, прости, не стоило мне этого говорить. Мы с Энн берем по бутылочке пива и открываем продуктовую корзину, приготовленную Чичо. Супли, кальцоне, трамецини с курицей и лососем и одно с яйцом и помидором. Вот почему вчера он меня спрашивал, что мне нравится. Он чудный. Почему его зовут Чичо? Только потому, что он толстый? Примечание. Супли — рисовые изразы с начинкой, кальцоне — закрытая пицца, трамецини — закуска в виде горячего бутерброда. Конец примечания. Энн восхитительна. Она подцепляет кусочки своего супли и дает мне попробовать, как будто я не знаю его вкуса. Мне нравится слово «супли», и оно такое аппетитное. Но почему их так зовут? Ну вот, опять 25. Так у нас говорят, опять 25. Когда кто-то спрашивает одно и то же, как ты сейчас. О, я не опять 25. Энн толкает меня в бок и целует, но тут входит женщина. Извините. Да, добрый день. Есть у вас Сарисия Канцони? Конечно, сеньора. Я делаю знак Энн, и она с улыбкой передает журнал женщине. Та довольна и тоже улыбается. И выходит, вспоминая, вероятно, какой-нибудь игривый момент своей жизни. Так Энн весь день помогает мне, подавая газеты и журналы покупателям и вызывая их улыбку своим акцентом. «Иль темпо и карьеры?» «Шур», она берет две газеты. «Нет, Энн, другую, справа». Она берет карьер и смотрит на меня вопросительно. «Да, эту». А потом она отпускает меня попить кофе и остается одна. Вернувшись, вижу в ее руках записку. «Это тебе, это сюрприз». Я удивленно разворачиваю записку, она от Чичо. «Не знаю, забил ли ты уже свой личный гол, но сейчас начнется матч. Если ты случайно не попал в ворота, посмотри хотя бы свой любимый Лацио». Энн вынимает из сумки iPad. «Это тебе от твоего друга». «Это iPad Чичо, а вот инструкция». Следуя инструкциям, я захожу в Sky и вижу игру Лацио и Интер. В какую-то минуту Энн, чтобы доставить мне удовольствие, отчаянно кричит «но». «Да что же это она? Ведь это промазал Милито». «Эй, что ты делаешь? Моя команда другая. Надо болеть за Лацио. Лацио, Лацио!» Тогда она кричит вместе со мной, наконец-то она поняла, какого цвета майки команды, за которую надо болеть. Мы смотрим дальше, при всяком удобном случае обнимаясь и целуясь. Каждый забитый гол стоит того. Конечный счет 4:0 в пользу Лацио. «Слушай, тебе надо всегда сидеть со мной, когда играет Лацио. Ты настоящий талисман». Я и не сомневался, что такая девушка, как Энн, действительно приносит удачу. Но расплющить Интер со счетом 4-0, значит, Чичо прав. У нее действительно классная попка.